Крапиво-же, разлучный час, расстаться мы должны. О том, как скорбит сердце нас, не знает Бога только мы. О том, как скорбит сердце нас, не знает. Господь.